Книга первая. Глава первая. Ветреным октябрьским днем в бруклинском районе Парк-Слоуп Хелен Фарбер-Бёрджесс паковала вещи, собираясь в отпуск. Большой синий чемодан лежал раскрытым на кровати, а рядом на кресле высилась аккуратная стопка одежды, которую муж Хелен выбрал накануне. Солнечные лучи, то и дело пробивая бегущие по небу облака, врывались в окна, и тогда на изголовье кровати ярко вспыхивали медные шишечки, а синева чемодана становилась еще насыщенней. Хелен ходила туда-сюда между гардеробной, роскошной комнатой с огромными зеркалами, белыми обоями из конского волоса и широким окном в темной деревянной раме и спальней с французскими окнами, которые сейчас были закрыты. В более теплую погоду можно было распахнуть стеклянную дверь и выйти на просторную террасу над садом. Хелен пребывала в чем-то вроде ступора, нападавшего на нее всякий раз, когда она собиралась в поездку. Поэтому внезапный телефонный звонок был воспринят ею с облегчением. На экране горела надпись «Номер скрыт». Значит, звонит либо жена одного из партнеров ее мужа, работавшего в престижной компании знаменитых юристов, либо брат мужа Боб, много лет пользовавшийся скрытым номером, хотя знаменитостью не был и вряд ли когда-нибудь станет. «Как я рада, что это ты», — сказала Хелен в трубку, вытащила из ящика комода разноцветный платок, повертела в руках и бросила на кровать. «Правда?» — удивился Боб. «Боялась, что это Дороти». Остановившись у окна, Хелен посмотрела в сад. Слива клонилась на ветру, по земле кружили желтые листья, облетевшие с древогубца. «Почему боялась?» «Устала я от нее. «Вы же едете вместе на целую неделю». «На 10 дней. Ну да». «Ясно», — произнес Боб после короткой паузы. Он сказал это с полным и безоговорочным пониманием, и Хелен подумала, что все таки у него дар — уметь за считанные секунды с головой погрузиться в маленький мирок другого человека. Хорошая черта для мужа, но, видимо, одной ее недостаточно, иначе жена не ушла бы от Боба много лет назад. «Мы не в первый раз отдыхаем с ними вместе», — напомнила Хелен. «Все будет хорошо. Алан ужасно милый. Скучный только». «И управляющий партнер», — отметил Боб. «Ну да», — игриво пропела Хелен. «Не так просто заявить ему: извини, мы хотим разок отдохнуть без вас». Джим говорит, их старшая дочь совсем отбилась от рук. Она сейчас в выпускном классе. Семейный психотерапевт посоветовал Дороти с Аланом поехать развеяться. «Не понимаю, как можно уезжать, когда ребенок от рук отбился». «Я тоже не понимаю», — честно сказал Боб. «Знаешь, Хелен, тут такая штука случилась». Хелен прижимала к уху телефон, складывая пару льняных брюк. «Давай-ка к нам», — перебила она. «Вернется Джим, пойдем вместе ужинать в ресторан через дорогу». Положив трубку, она смогла закончить сборы со спокойной уверенностью. Разноцветный платок отправился в чемодан с тремя белыми льняными блузками, черными балетками и коралловым ожерельем, которое Джим подарил ей в прошлом году. Хелен представила, как они с Дороти будут сидеть на террасе, пить виски с лимонным соком и ждать, пока мужья примут душ после игры в гольф. «Интересный человек этот Боб», — скажет она. Может быть, даже упомянет трагический случай, когда 4-летний Боб играл в стоящей во дворе родительской машине, машина покатила из горки и насмерть переехала отца. Бедняга имел неосторожность оставить троих маленьких детей в салоне, решив пройти вниз по склону к почтовому ящику. Чудовищное происшествие, о котором в семье было принято молчать. Джим упомянул о нем вслух один единственный раз за 30 лет. «Боб такой нервный, я стараюсь за ним присматривать». «Ты просто святая!» — воскликнет Дороти, откинувшись в кресле и глядя на нее сквозь огромные темные очки, за которыми не видно глаз. А Хелен покачает головой. «Вовсе нет. Просто мне необходимо быть нужной. А теперь, когда дети выросли...» «Впрочем, нет. О детях она говорить не будет. Дочка Энглинов прогуливает уроки и где-то шляется ночи напролет. Но как же все 10 дней избегать разговоров о детях?» «Надо спросить Джима». Хелен спустилась в кухню. Домработница скребла овощечисткой сладкий картофель. «Анна, мы сегодня ужинаем не дома. Вы можете быть свободны. Ветер разметал осенние облака, играющие множеством оттенков серого, и солнце широкими лучами заливало седьмую авеню. Боб Бёрджесс шагал к дому своего брата мимо китайских ресторанчиков, ювелирных магазинов, лавок с открытками, лотков с овощами, фруктами и срезанными цветами. Боб был высок, ему шел 52-й год, и самая главная черта его заключалась в умении вызывать у людей симпатию. В его обществе любой чувствовал себя среди своих. Знал бы об этом сам Боб, может, его жизнь сложилась бы по-другому. Но, увы, он не знал. И нередко сердце его сжималось от неясной тревоги. К тому же Боб не отличался последовательностью. Друзья замечали, что сегодня он душа компании, а завтра где-то витает и не расположен общаться. Вот об этом своем качестве Бобу было известно. Со слов бывшей жены. Пэм говорила, что он имеет привычку уходить в себя. «Джим тоже так делает», — оправдывался Боб, на что жена отвечала. «Мы сейчас говорим не о Джиме». Ожидая на светофоре, Боб с благодарностью думал о невестке, сказавшей ему: «Вернется Джим, пойдем вместе ужинать». Именно с Джимом он хотел поделиться тем, что увидел, сидя у своего окна на четвертом этаже, тем, что донеслось до его ушей из квартиры внизу и потрясло до глубины души. Боб перешел улицу, миновал кофейню, в полумраке которой сидели в креслах молодые люди, уставившись в ноутбуке загипнотизированным взглядом. Боб чувствовал свою отстраненность от происходящего вокруг, как будто не он прожил полжизни в Нью-Йорке и любил этот город как человека, как будто он, Боб, никогда не уезжал с заросших полей Новой Англии и никогда не видел и не желал ничего иного, кроме ее выцветшего неба. «Звонила ваша сестра», — с порога сообщила Хелен, пуская его через решетчатую калитку перед ступенями особняка. «Хотела поговорить с Джимом. Голос очень мрачный». Она повесила куртку Боба в шкаф и добавила: «Знаю, Сьюзан всегда мрачная. Но один раз она мне даже улыбнулась, когда я попробовала изобразить, с каким акцентом говорят в Мэне». Хелен устроилась на диване, подогнув под себя ноги в черных колготках. Боб сел в кресло-качалку и стал раскачиваться. «Не стоит изображать акцент Мэна в присутствии уроженцев Мэна», — продолжала Хелен. «Вот южане почему-то относятся к таким вещам куда более снисходительно. Попробуй, как они протянуть «Привет!» и никто не усмехнется». «Бобби, ты какой-то нервный». «Нет-нет, это не страшно. Иногда можно и понервничать, лишь бы не случилось ничего серьезного». «Ничего ведь не случилось». Доброта Боба за годы жизни сделала его слабым. Теперь он прямо физически чувствовал это, какое-то разжижение в груди. «Случилось. Насчет акцентов ты права. Жители Мэна принимают шутки над выговором близко к сердцу». «Знаю, знаю. Ну, рассказывай, что произошло?» Адриана опять поругалась с Пиджином. «Погоди-ка. А, твои соседи снизу. У них еще дурацкая собачонка, которая тявкает без умолку». «Да-да, они». «Ясно. Ну, так что с ними?» Хелен была очень довольна, что не забыла эту деталь из жизни Боба. «Нет-нет, подожди, как раз вспомнила. Представляешь, вчера в вечерних новостях показали сюжет под названием «Настоящие мужчины любят маленьких собачек». И там беседовали с разными, пардон, голубоватого вида мужиками, которые держали на руках мелких шавок в клетчатых плащиках и резиновых сапожках. Подумать только! Мы четвертый год воюем в Ираке, а в новостях показывают такую чушь. А все потому, что детей у них нет. В смысле, у тех, кто покупает наряды собачкам. Извини, Боб, пожалуйста, я тебя перебила». Хелен взяла в руки подушку, провела по ней пальцем и залилась краской. Боб решил, что у нее прилив, и опустил глаза, чтобы не смущать. Но климакс был ни при чем. Хелен покраснела, сообразив, что дурно отозвалась о бездетных людях, и Боб мог принять это на свой счет, ведь у него тоже не было детей. «В общем, они опять поругались», — продолжил Боб. «Пиджин всегда в таких случаях кричит на жену. Ну да, они женаты. Так вот, он всегда кричит одно и то же. «Адриана, твою мать, ты мне вынесла мозг!» И повторяет снова и снова». Хелен покачала головой. «Ужас. Вот жизнь у людей. Выпьешь что-нибудь?» Она встала с дивана, невысокая, фигура все еще хорошая, подчеркнута бежевым пуловером и черной юбкой, прошла к шкафчику красного дерева и налила виски в хрустальный стакан. Боб ополовинил его одним глотком. «Короче», — начал было он и осекся, увидев, как Хелен едва заметно поджала губы. Она терпеть не могла слово «короче», а он вечно об этом забывал, как забыл и сейчас. Боб уже чувствовал надвигающуюся неудачу. Не сможет он передать всю трагичность того, что случилось. Адриана пришла домой. Разгорелась ссора. Он покричал свое обычное и пошел выгуливать собаку. А она в это время вызвала полицию. В первый раз за все время он вернулся с улицы, и его повязали. Я слышал, как копы говорили между собой, что жена заявила, мол, он ее ударил и вышвырнул ее одежду из окна. В общем, его арестовали. И он был так поражен. Хелен смотрела на Боба, явно не зная, что сказать, а тот продолжал. Стоял в этом своем аккуратненьком свитере на молнии и плакал. «Милая, я же за 7 лет ни разу руку на тебя не поднял. Что ты делаешь, милая, не надо?» Но на него надели наручники, посадили в полицейскую машину у всех на глазах и увезли. Ночует сегодня в каталажке. Боб поднялся с кресла качалки, достал из шкафчика бутылку виски и налил себе еще. «Очень грустная история», — разочарованно сказала Хелен. Она ожидала большей драмы. «Только он сам виноват. Думать надо, прежде чем бить жену». Сомневаюсь, что он на самом деле ее ударил. Боб снова опустился в кресло. «Интересно, они теперь разведутся?» — задумчиво проговорила Хелен. «Наверняка», — ответил Боб. На него вдруг навалилась усталость. «А что тебя так расстроило? Арест или то, что их брак распался?» Хелен заметила, что разговор не принес Бобу никакого облегчения и почувствовала себя уязвленной. Боб поразмыслил над ответом, качаясь в кресле. «Да все. Обыкновенный день, и вдруг бац!» — он щелкнул пальцами. «Как гром среди ясного неба!» Хелен поправила подушку на диване. «Какой же это обыкновенный день, если заявляешь на мужа в полицию?» Боб посмотрел в забранное решеткой окно и увидел шагающего по тротуару Джима. Его охватило легкое волнение при виде старшего брата. Быстрая походка, длинное пальто, кожаный портфель. В двери повернулся ключ. «Привет, милый!» — крикнула Хелен. — «У нас Боб!» «Вижу». Джим снял пальто и повесил в шкаф в прихожей. Боб так и не научился, приходя домой, убирать верхнюю одежду в шкаф. «Да что с тобой такое?» — восклицала по этому поводу его жена Пэм. «Что с тобой? Ну вот что с тобой? Ну что с тобой такое?» А, собственно, что с ним было такое? Он и сам не знал. Просто когда он входил в дом, убирать верхнюю одежду казалось ему совершенно бесполезным и, пожалуй, слишком утомительным, если, конечно, никто не делал этого за него. «Пойду я. Мне еще записку по делу составлять». Боб работал в апелляционном отделе службы бесплатной юридической помощи, читал протоколы рассмотрения дел в суде. У него всегда вот-вот должна была состояться очередная апелляция, для которой требовалось предоставить записку с аргументами об отмене или поддержке судебного решения. «Ерунда!» — запротестовала Хелен. «Мы сейчас вместе пойдем ужинать!» «Вылезай из моего кресла, тупица!» Джим помахал рукой, будто прогоняя кошку. «Давненько ты не заглядывал. Уж 4 дня, не меньше». «Джим, прекрати! У Боба соседа арестовали. Увели из дома в наручниках». «Надо же! Проблемы в общаге?» «Джим, хватит!» «Мой брат всегда такой. Не обращай на него внимания». Боб пересел на диван, а Джим устроился в своей качалке. «Ну, выкладывай», — велел он, скрестив руки на груди. Излюбленная поза делала фигуру рослого и мускулистого Джима квадратной и грозной. Он выслушал Боба, не пошевелившись, а потом наклонился, чтобы расшнуровать ботинки. «И что, он правда выбросил ее одежду из окна?» «Я ничего такого не видел». «Ох уж эти семейные узы», — произнес Джим. «Не будь их, у юристов уголовного права стало бы в половину меньше работы. Вообрази-ка, Хелен, ты прямо сейчас можешь позвонить в полицию, заявить, что я тебя избиваю, и все. Ночевать я буду в участке». «Я не стану заявлять на тебя в полицию», — непринужденно заверила его Хелен, встала с дивана и поправила юбку на талии. «Если будешь переодеваться к ужину, давай скорее, я есть хочу». «Джимми, меня просто всего перетряхнуло, когда его увозили». Боб подался вперед. «Не знаю даже почему». «Ну что ты как ребенок?» — возмутился Джим. «Чего тебе от меня-то надо?» Он стащил с ноги ботинок и почесал ступню. «Хочешь, позвоню в участок, попрошу, чтобы за ним присмотрели. А то мало ли, как с твоим смазливым белым пиджином обойдутся в каталажке». Боб воскликнул: «Если тебе не сложно, Джим». И тут в соседней комнате зазвонил телефон. «Наверняка ваша сестра», — предположила Хелен. «Второй раз за сегодня». «Скажи, что меня нет дома, Хелли». Джим снял носок и бросил на паркетный пол, потом запустил вторым ботинком в угол. «Боб, а ты давно общался со Сьюзан?» «Несколько месяцев назад. Я тебе говорил, мы поругались из-за сомалийцев». «Откуда в Мэне люди из Сомали?» — через плечо спросила Хелен уже в дверях. «Кто вообще согласится приехать в Ширли-Фоллс не в кандалах под конвоем?» Боб всегда удивлялся, откуда в Хелен столько неприязни по отношению к их малой родине и почему она даже не пытается этого скрывать. Но Джим просто ответил: «Они в кандалах. В кандалах бедности». С этими словами он бросил второй носок на первый, но промахнулся, и носок повис на углу журнального столика. «Сьюзан жаловалась мне, что они наводнили город», — продолжал Боб. «Мол, табунами приезжают. 3 года назад их было всего несколько семей, а теперь 2000 человек, и все едут и едут. Оглянуться не успеешь, как вот он. Еще один автобус, а в нем еще 40 душ. Я ей сказал, что она устраивает истерику на пустом месте. Она заявила, что женщин вечно обвиняют в истериках на пустом месте. Что же касается сомалийцев, то я просто ничего не знаю, поскольку 100 лет не был в Ширли-Фоллс». Хелен вернулась в комнату. «Джим, ей на самом деле очень надо с тобой поговорить. Она так расстроена. Я не смогла соврать. Сказала, что ты пришел. Извини, милый». «Ничего». Джим погладил ее по плечу, направляясь к телефону. Хелен спокойно подобрала его носки, и Боб задумался. Может, если бы он сам убирал верхнюю одежду, как Джим, его жена меньше бесилась бы из-за разбросанных носков. В соседней комнате повисло долгое молчание. Потом Джим начал задавать вопросы так тихо, что Боб и Хелен не разобрали ни слова. Снова долгая пауза и негромкий голос. Хелен рассеянно вертела сережку в ухе. «Хочешь еще выпить?» — она вздохнула. «Похоже, это затянется». Однако им двоим было не до виски. Откинувшись на спинку дивана, Боб смотрел в окно на идущих с работы людей. Он жил в каких-то 6 кварталах на другом конце 7-й авеню, но никому из его соседей в голову не пришло бы пошутить про здешних обитателей, дескать, проблемы в общаге. На этом конце 7-й авеню все были очень серьезные: банкиры, врачи, журналисты с кожаными портфелями. Боб подивился разнообразию проплывающих мимо него сумок черного цвета, особенно в руках у женщин. Здесь на тротуаре не валялся мусор, а в маленьких садиках перед домами росли подстриженные кусты. Джим повесил трубку, и Боб с Хелен обернулись на звук. Джим с наполовину развязанным галстуком остановился в дверях. «Отпуск отменяется», — произнес он и яростным жестом содрал галстук. Хелен выпрямилась. «Нашего племянника вот-вот арестуют». Лицо его побледнело, глаза сделались маленькими. Он опустился на диван и обхватил голову руками. «Он кого-то убил?» — спросил Боб. Джим поднял голову. «Ты в своем уме?» Как раз когда он раскрыл рот, чтобы это сказать, Хелен осторожно предположила: «Проститутку?» Джим затряс головой, как будто ему вода попала в ухо, и произнес, глядя на Боба: «Нет, он никого не убил». Потом перевел взгляд на Хелен. «И тот, кого он не убил, не был проституткой». Джим поднял глаза к потолку, прикрыл их и сказал: «Наш племянник Закари Олсон швырнул замороженную свиную голову в раскрытую дверь мечети во время молитвы в священный месяц Рамадан. Сьюзен говорит, что Зак не знал, что такое Рамадан, и я ей охотно верю, потому что она сама узнала о нем из газет. Свиная голова была уже подтаявшая и запачкала кровью ковер, а на покупку нового у мечети нет денег. По мусульманским законам ковер теперь положено очистить 7 раз. Вот что устроил наш племянник». Хелен посмотрела на Боба. На ее лице отразилась растерянность. «А почему это должно попасть в газеты, Джим?» — наконец спросила она тихо. «Ты что, не понимаешь?» — так же тихо отвечал Джим, повернувшись к ней. «Преступление на почве ненависти. Представь, что ты захватила синагогу в Боро-парке и заставила там всех есть бекон с мороженым». «Ясно. Я не знала. Не знала я этого про мусульман». «Его обвиняют в преступлении на почве ненависти?» — спросил Боб. «На парня хотят повесить все, что только можно. Уже ФБР привлекли. В Генеральной прокуратуре штата собираются вчинить ему нарушение гражданских прав». Сьюзен говорит, это уже в новостях по государственным каналам, но она сейчас невменяемая. Не знаю, так ли это на самом деле. Якобы какой-то репортер из CNN оказался в городе, услышал эту историю и решил пустить в новости по всей стране. Господи, как можно случайно оказаться в Ширли-Фоллс? Джим взял пульт, навел его на телевизор и бросил рядом с собой на диван, так и не нажав кнопку. «Нет, только не сейчас. Как же я этого не хочу!» Он потер ладонями лицо, запустил пальцы в волосы. «Его задержали?» — спросил Боб. «Нет. Полиция ищет какого-то гопника. А нужен им не гопник, а наш 19-летний идиот-племянник. Зак, сын Сьюзан!» «Когда это случилось?» 2 дня назад. По словам Зака, то есть по словам Сьюзан, он был один и просто пошутил». «Пошутил?» «Ну да, пошутил. Понятно, глупо пошутил». Так Сьюзан выразилась. Он швырнул голову и удрал, никто его не видел, якобы. Потом он услышал о своей выходке в новостях, испугался и рассказал матери. Она, конечно же, в панике. Я велел немедленно идти с ним в полицию, ему не придется сразу давать показания. Но Сьюзан слишком напугана. Боится, что его оставят на ночь в участке, не хочет ничего делать, пока я не приеду. Джим обмяк на диване и тут же выпрямился. «Вот черт!» Он вскочил и стал ходить туда-сюда перед окнами. «Глава полиции сейчас некий Джерри О'Хейр. Впервые о нем слышу. Сьюзен говорит, что встречалась с ним в старших классах». 2 свидания, — сказал Боб. Потом он ее бросил. «Это хорошо. Может, чувство вины заставит его обойтись с ней получше? Она собирается позвонить ему утром и пообещать привести Зака, как только я приеду». Джим походя ударил кулаком по дивану и уселся в качалку. «Адвоката она наняла?» — спросил Боб. — Сперва я должен его найти. — А ты никого не знаешь в Генеральной прокуратуре? — спросила Хелен, снимая пушинку с колготок. — Там наверняка много лет одни и те же лица. — Я хорошо знаю самого прокурора, — громко сказал Джим, крепко сжав подлокотники и раскачиваясь взад вперед. Мы оба когда-то работали обвинителями. Дик Хартли. Ты его видела один раз на рождественской вечеринке и сочла придурком. Не ошиблась. И я не могу к нему обратиться. Он непременно сунет нос в это дело. Конфликт интересов. И с точки зрения стратегии самоубийства. Нет уж, Джим Бёрджесс не может действовать нахрапом. Хелен с Бобом переглянулись. Джим вдруг перестал качаться и уставился на брата. «Убил проститутку? Откуда такие мысли?» Боб примирительно поднял руку. «Ниоткуда, просто Зак для меня загадка, вот и все. Молчун». «Не молчун он, а кретин!» Джим посмотрел на Хелен. «Милая, прости, что так вышло». «Проститутку предположила я», — напомнила Хелен. «Не злись на Боба, он совершенно прав. Зак всегда был какой-то не такой, и, честно говоря, вполне можно ожидать подобного развития событий в этой глухомане. Тихий парень живет с матерью, убивает проституток и закапывает их на картофельном поле. А раз он никого не убил, не вижу смысла отменять поездку. Вот не вижу!» Хелен заложила ногу на ногу и сплела пальцы на колени. «Я даже не вижу смысла идти сдаваться. Найдите парню адвоката в Мэне, пусть он голову ломает». «Хелли, ты расстроена, я понимаю», — терпеливо сказал Джим. «Но Сьюзан просто не в себе. И я найду ему местного адвоката. Однако сдаться Зак обязан, потому что...» Джим помолчал, обводя взглядом комнату. «Потому что он это сделал. Есть и другая причина, не менее важная. Если он сразу сдастся и выразит раскаяние, приговор может быть мягче. Бёрджессы не бегают от властей. Мы не такие. Мы отвечаем за свои поступки». «Ладно, я поняла». «Я пытался объяснить Сьюзан. Ему предъявят обвинение, определят сумму залога и отпустят домой. Это мелкое хулиганство. Но нужно явиться в полицию. Поднялась шумиха, так что они обязаны принять меры». Джим вытянул руки перед собой, как будто держал баскетбольный мяч. «Сейчас самое главное — не дать ситуации выйти из-под контроля». «Не отменяйте отпуск», — сказал Боб. «Сьюзан, помогу я». «Ты?» — удивился Джим. «Ты же боишься летать!» «Поеду на вашей машине завтра прямо с утра. А вы отдыхайте. Кстати, куда собираетесь?» «На Сент-Китс», — ответила Хелен. «В самом деле, Джим, почему бы не поехать Бобу?» «Потому что...» — начал Джим и замолчал, прикрыв глаза и опустив голову. «Потому что я не справлюсь. Брось, Джимми. Сьюзан, конечно, любит тебя больше, но я могу поехать. Я хочу поехать». Боб внезапно почувствовал опьянение, словно выпитый виски только теперь ударил в голову. Джим так и сидел с закрытыми глазами. «Тебе нужен отпуск», — сказала ему Хелен. «Ты серьезно переутомился?» Слыша настойчивую заботу в ее голосе, Боб еще острее ощутил собственное одиночество. Хелен волновал в первую очередь Джим, и она не собиралась жертвовать его интересами ради нужд заловки, которая после стольких лет по-прежнему была ей чужим человеком. «Ладно», — решился Джим и повернул голову к Бобу. «Договорились. Езжай». Боб обнял его за плечи. «Веселенькая мы семейка. А, Джим?» «Хватит!» — воскликнул Джим. «Господи, боже мой!» Назад Боб шел, когда уже стемнело. Подходя к дому, он взглянул на окна соседей снизу. Там работал телевизор. Адриана, едва видимая с улицы, сидела перед экраном. Неужели она не могла никого позвать, чтобы не ночевать одной? Боб подумал, не постучать ли к ней, спросить, все ли в порядке. Потом представил, как появляется у нее на пороге здоровенный седой мужик из квартиры этажом выше. Только этого ей не хватало. Он поднялся по лестнице, бросил куртку на пол и взял телефон. «Привет, Сьюзи», — сказал он в трубку. «Это я». Они были близнецами. У Джима с самого детства было собственное имя, но Сьюзи и Боба звали не иначе, как близнецы. «Куда делись близнецы? Передайте близнецам, что обед на столе. У близнецов ветрянка, они не могут уснуть». Только обычно между близнецами вроде как существует особая связь. Они должны быть «не разлей вода». «Я его убить готова!» — говорила Сьюзан на том конце провода. «Вниз головой подвесить!» «Полегче, это же твой ребенок». Боб включил настольную лампу и стоял у окна, глядя на улицу. «Я не про Зака! Я готова убить раввина и лесбиянку эту, священницу унитарианской церкви! Они уже выступили с заявлением. Вообрази, пострадал не только наш городок, но и весь штат! Да что там, вся страна!» Боб потер загривок. «Слушай, почему Зак это сделал?» «Спрашиваешь, почему? А ты давно своих-то растил, Боб?» «Ах, ну да, конечно! Я должна соблюдать приличия и никогда не вспоминать, что у тебя нет сперматозоидов, или они дохлые, или что там у тебя! И я никогда не вспоминала и помалкивала о том, что Пэм наверняка бросила тебя, чтобы завести детей с кем-то другим! Даже не верится, что ты вынудил меня сказать это все! Между прочим, из нас двоих проблемы именно у меня!» Боб отвернулся от окна. «Сьюзан, тебе надо принять таблетку». «Какую? Цианид?» «Нет, валиум». Боба охватила невыразимая грусть. Прижимая трубку к уху, он поплелся в спальню. «Я не пью валиум!» «Значит, пора начать. Позвони врачу. Попроси выписать рецепт по телефону, хоть поспать сможешь». Сьюзан не ответила. Боб понимал. Ему тоскливо от того, что он хочет, чтобы рядом был Джим. Ведь, по правде говоря, и Джиму это было известно, Боб понятия не имел, что делать. «Ничего с парнем не случится. Никто его не тронет, ни его, ни тебя». Боб сел на кровать. Снова встал. Он и правда не знал, что делать. Впереди бессонная ночь. В таком состоянии не уснешь ни под каким валиумом, которого, кстати, в доме с избытком. Кругом беда. Племянник вляпался в историю. Несчастная женщина этажом ниже сидит одна, уставясь в телевизор. Бедняга Пиджин ночует за решеткой. А Джимми собирается упорхнуть на какой-то остров. Боб прошел в гостиную, выключил настольную лампу. На улице остановился автобус. Внутри чернокожая старуха суровым взглядом смотрела в окно. В самом хвосте мужчина покачивал головой, видимо, в такт музыки из плеера. Такие невинные, такие далекие. «Ответь мне на один вопрос», — донеслось из трубки. «Тебе не кажется, что это похоже на кино? Захолустный городишко, крестьяне толпой идут к судье и требуют насадить голову виновного на шест». «Что ты несешь? Слава богу, мамы нет в живых!» Сьюзан плакала. «Она бы умерла во второй раз! Вот просто умерла бы!» «Ничего, скоро все уляжется». «Господи, ну о чем ты говоришь? Это в новостях по всем каналам!» «А ты не смотри». «Полагаешь, я не в себе?» — спросила Сьюзан. «Сейчас да, самую малость». «Вот спасибо, Боб, ты очень помог. Кстати, Джимми тебе говорил? Один мальчик в мечети так испугался отрубленной свиной головы, что потерял сознание. Она была уже подтаившая и оставляла кровавые отпечатки. Я знаю, знаю, что ты думаешь. Где это видано, чтобы парень хранил свиную голову дома в холодильнике, а его мать ничего не заметила, а потом пошел и выкинул такую вот штуку? Думаешь, думаешь, не отпирайся. Я от этого с ума схожу, так что ты прав, я не в себе». «Брось, Сьюзан, сам знаешь, когда у тебя дети, спокойной жизни не будет. В смысле, ты, конечно, не знаешь этого наверняка. В общем, дети на всякое способны. Только ждешь, что это будут разбитые машины, плохие оценки, прогуленные уроки, а не вандализм в мечети, господи ты, боже мой!» «Я к вам завтра приеду». Боб уже говорил это, но решил повторить еще раз. «Вместе пойдем в участок. Я помогу все уладить. Не волнуйся». «О, я совсем не волнуюсь. Спокойной ночи». Как же они друг друга ненавидели. Боб приоткрыл окно, достал сигарету, налил вина в стакан для сока и уселся на раскладной металлический стул у окна. В доме напротив светились окна. Там всегда было на что посмотреть. К примеру, на девушку, имеющую обыкновение ходить по дому в одних трусиках. Боб ни разу не видел ее грудь, только голую спину. Но ему все равно очень нравилось смотреть на эту девчонку, такую свободную и ничем не стесненную, как василек в июньском поле. Еще через два окна жила пара, много времени проводившая на своей чистенькой белой кухне. Вот и сейчас муж был там, доставал что-то из шкафа. Похоже, в этой семье готовил именно он. Боб готовить не любил. Он любил поесть, но Пэм замечала, что ему, как ребенку, нравится простая бесцветная еда, вроде картофельного пюре или запеканки из макарон с сыром. Нью-йоркцы относились к еде с пиететом. Еда была для них искусством, шеф-повар в Нью-Йорке приравнивался к рок-звезде. Боб налил еще вина, снова устроился перед окном. Да и пофиг, как теперь принято говорить. В этом городе всем все пофиг, будь ты шеф-повар или уличный попрошайка, будь у тебя миллиард разводов за спиной. Хочешь, гробь свое здоровье с сигареткой у раскрытого окна. Хочешь, напугай жену и отправляйся в кутузку. Просто рай, а не город. Сьюзи никогда этого не понимала. Бедная Сьюзи. Боб потихоньку напивался. В квартире под ним щелкнула дверь, с лестницы донеслись шаги. Боб выглянул из окна. Адриана, съежившись и дрожа, стояла под фонарем с поводком в руке, и собачонка ее тоже дрожала. «Ах, вы бедняжки», — сказал Боб себе под нос. «Никто», — думал он в пьяном дурмане. «Никто в этом мире не знает, что делать». В шести кварталах от дома Боба Хелен лежала рядом с мужем и слушала его храп. Глядя в темное ночное небо, она видела самолеты, держащие курс на аэропорт Ла-Гуардия. Если посчитать, как делали ее дети, когда были маленькие, получалось, что самолеты пролетают каждые 3 секунды. Будто маленькие звездочки, которые все падают, падают, падают. Дом сегодня казался ей пустым. Она вспоминала время, когда дети спали в своих комнатах, и как спокойно было в доме, плывущем по мягким волнам ночи. Зак, которого она давно не видела, представлялся ей бледным, тощим мальчиком, похожим на сироту. Хелен не хотела думать о нем, о мороженой свиной голове, о вечно недовольной заловке. Чувствовать грубые прикосновения всего этого к тонкой ткани, из которой была соткана ее собственная семья. Она уже ощущала знакомые уколы беспокойства, обычно предшествующие бессоннице. «Ты храпишь!» — она толкнула Джима в плечо. «Извини», — ответил Джим сквозь сон и повернулся на бок. Хелен лежала и думала о том, как бы ее цветы не погибли во время отпуска. Анна не умеет за ними ухаживать. Тут нужно чутье, и оно либо есть, либо нет. Однажды, когда Анна у них еще не работала, Бёрджесы уехали в отпуск, и их соседки, две лесбиянки, которым доверили заботу о цветах, уморили нежно-лиловые петунии, пышно росшие в ящиках за окном. А Хелен так их и берегала. Вовремя обрывала липнущие к пальцам увядшие головки, поливала, удобряла, и они душистыми гейзерами фонтанировали с подоконника, а прохожие, заметив их, непременно восхищались. Она объяснила соседкам, как важно правильно поливать растения в летнее время, и те заверили ее, что все поняли. Но когда Хелен вернулась, ее петунии пожухли. Она тогда плакала. Хорошо, что соседки вскоре съехали. Ей было тяжело с ними вежливо общаться после того, как они убили ее петунии. Лесбиянок звали Линда и Лора. В семействе Бёрджесов их окрестили Толстой Линдой и Линдиной Лорой. Бёрджесы обитали в крайнем особняке из красно-коричневого песчаника. Слева к нему примыкала единственная многоэтажка в квартале. Теперь там жилищный кооператив. Линда с Лорой жили на первом этаже и потом продали свою квартиру банкирше по прозвищу «Дебора, которая все», сокращенно от «Дебора, которая все знает», поскольку в доме жила еще одна Дебора, которая знала не все. Муж Деборы, которая все, Уильям, был такой нервный, что при знакомстве представлялся Биллиамом. Дети иногда так его и называли. Но Хелен велела им быть добрее, потому что Биллиам много лет назад воевал во Вьетнаме, а жена у него ужасная зануда, с такой не жизнь, а сущий ад. Невозможно было выйти на задний двор без того, чтобы Дебора, которая все, не высунула нос и не начала учить жизни. И фиалки-то в этом углу погибнут, и лилиям-то нужно больше света, и сирень-то тут загнется, потому что в почве слишком мало извести. Сирень, кстати, и правда загнулась. Дебора, которая не все, напротив, была милейшая женщина. Высокая, нервная. Она работала психиатром и сама казалась немного чокнутой. Увы, муж ей изменял. И обнаружила это Хелен. Один раз она была дома днем и услышала за стеной просто омерзительные ахи-вздохи. А потом выглянула из окна и увидела, что муж Деборы выходит на улицу с какой-то кудрявой девицей. Еще она как-то видела их вместе в баре и слышала, как Дебора говорила мужу: «Ну что ты весь вечер ко мне придираешься?» Словом, Дебора, которая не все и правда, не все знала. Именно поэтому Хелен не всегда нравилось жить в городе. Во время баскетбольного сезона Джим мог заорать, как бешеный: «Ах ты, бестолочь тупорылая!» Орал-то он на телевизор, но соседи могли подумать, что на жену. Она даже собиралась как-нибудь в шутку упомянуть об этом в разговоре с ними, но потом решила, что это прозвучит неправдоподобно, и лучше просто молчать. Хотя она сказала бы правду. И все-таки Хелен лежала без сна и думала о разных разностях. Что она забыла положить в чемодан? Не хотелось бы взять наряд для ужина с Энглинами и оставить дома подходящие к нему туфли. Плотнее закутываясь в одеяло, она почувствовала, что телефонный разговор со Сьюзан так и остался в ее доме чем-то незримым, гнетущим и мрачным. В конце концов, Хелен села на кровати. Вот что бывает, если на ночь глядя думать об отрубленных свиных головах. Она прошла в ванную, такую чистую, знакомую, и нашла в шкафчике снотворное. Устроившись под боком у мужа, она почти сразу ощутила нежное прикосновение сна и порадовалась тому, что она не Дебора, ни та, ни другая, что она — Хелен Фарбер Бёрджес, что у нее есть дети и вообще тому, что жизнь ее радует. Но каким же суматошным выдалось утро. По субботам парк Слоуп щедр на картинки. Вот дети идут в парк с футбольными мячами в сетках, а отцы торопят их, поглядывая на светофор. Вот устраиваются за столиками кофеен молодые пары с мокрыми волосами. Они только что выбежали из душа после утренней любви. Вот хозяева, позвавшие на вечер гостей, бродят по фермерскому рынку возле Гранд Арми Плаза на входе в парк, и выбирают лучшие яблоки, домашний хлеб и свежесрезанные цветы, а в руках у них тяжелые корзины и букеты подсолнухов, обернутые в бумагу. И, конечно, неприятные мелочи. Куда ж без них? даже в этом районе города, где люди в большинстве своем излучают довольство жизнью. Вот дочь выпрашивает куклу Барби на день рождения, но мать наотрез отказывается купить, ведь именно из-за кукол Барби девочки начинают мучить себя диетами до полного истощения. На 8-й улице угрюмый отчим пытается научить непослушного пасынка ездить на велосипеде. Отчим придерживает велосипед за багажник, а мальчик, бледный от страха, вихляет во все стороны и заглядывает отчиму в глаза в поисках одобрения. Жена этого человека лежит в больнице с опухолью груди, заканчивает курс химиотерапии, так что отчим и пасынок обречены друг на друга. На 3-й улице спорят родители подростка, стоит ли позволять сыну сидеть дома в такую чудесную погоду. У учителей Бёрджесов тоже были причины для раздражения. Машина, заказанная в аэропорт, к назначенному времени не появилась. Джим поставил Хелен сторожить чемоданы на тротуаре, а сам носился туда-сюда, то в дом, то из дома, названивая в службу такси. Дебора, которая все вышла на улицу, спросила, куда они направляются в такой прекрасный день. «Ах, в отпуск! Как это, наверное, замечательно, так часто ездить в отпуск!» Хелен пришлось достать телефон и, извинившись, сделать вид, будто она разговаривает с сыном, который на самом деле был в Аризоне и еще наслаждался предрассветным сном. Изображать оживленную беседу пришлось долго. Дебора, которая все ожидала Биллиама и никуда не уходила, продолжая улыбаться Хелен. Наконец Биллиам явился, и супружеская чета удалилась, держась за руки, что Хелен сочла позерством. Тем временем Джим, в очередной раз заскочив в прихожую, обнаружил, что оба брелока с ключами висят возле двери. Боб накануне забыл взять ключи от машины. Как он собирается ехать в Мэн без грёбаных ключей? Джим проорал это Хелен, выскочив на улицу. И Хелен негромко ответила, что если он будет так орать, она переедет на Манхэттен. «Как, по-твоему, Боб туда доедет?» — яростным шепотом вопросил Джим, потрясая ключами у нее перед носом. «Если бы ты дал своему брату ключи от нашей квартиры, этой проблемы вообще бы не возникло». Из-за угла неспешно показался черный автомобиль. Джим замахал рукой, как будто плыл на спине, впихнул Хелен на заднее сиденье, где она наконец-то поправила прическу, и стал звонить Бобу, злобно бурча. «Возьми трубку! Да возьми ж ты Боб! Что с тобой случилось? Я тебя разбудил? Ты уже должен быть на полдороге к Мэну!» «Что значит, всю ночь не спал?» Он наклонился вперед к водителю и велел сделать остановку на углу 6-й и 9-й. «Угадай-ка, что у меня в руке, тупица!» «Да-да, ключи от машины!» «Слушай меня. Ты слушаешь?» «Чарли Тибетс! Это адвокат для Зака. Он встретится с тобой в понедельник утром. Останешься до понедельника. Нет у тебя никаких дел, не выдумывай. У вас там в бесплатной юридической помощи особо не напрягаются. Чарли уехал на выходные, но я с ним договорился. Хороший человек. Твоя задача в ближайшие 2 дня — держать ситуацию под контролем, понял? Выходи из дома. Мы едем мимо тебя в аэропорт». Хелен нажала на кнопку, опускающую стекло, и подставила лицо свежему ветру. Джим откинулся на сиденье и взял ее за руку. «Мы прекрасно отдохнем, милая. Не хуже старых пердунов в рекламном буклете». Боб уже стоял на тротуаре в футболке, трениках и грязных носках. «Лови, неряха!» Джим бросил ключи из открытого окна, и Боб поймал их одной рукой. Хелен поразила, как ловко у него это получилось. «Хорошо вам съездить!» — крикнул Боб, помахав вслед. «Удачи тебе!» — крикнула в ответ Хелен. Такси скрылось за углом, и Боб повернулся к дому. В детстве он убегал в лес, лишь бы не смотреть, как машина увозит Джима в колледж. Он и теперь хотел бы убежать в лес, но вместо этого стоял на растрескавшемся цементном тротуаре возле мусорных баков и пытался нашарить в кармане ключи от двери, щурясь от режущего глаза солнца. Когда Боб только начинал жить в Нью-Йорке, он ходил к психотерапевту. Большой грациозной женщине по имени Элейн. Лет ей тогда было примерно столько же, сколько ему сейчас, и она казалась Бобу очень старой. Он сидел под ее ласковым взглядом, расковыривал пальцем дырку в кожаной обивке кресла и нервно поглядывал на фиговое деревце в углу, которое можно было бы принять за искусственное, если бы оно не тянулось тоскливо к скудному пятну света, проникающего в комнату из окна, и не демонстрировало способность отращивать один новый лист каждые 6 лет. Если бы Элейн стояла сейчас рядом с Бобом на тротуаре, она одернула бы его. «Живи в настоящем». Ведь в глубине души Боб знал, что происходит с ним при виде такси, в котором уезжает брат. Уезжает, бросая его, Боба. Бедная Элейн умерла от какой-то ужасной болезни. Такая добрая. Она так старалась помочь ему. Боб понимал, что творится сейчас в его сердце, но от этого знания ему не было никакого толку. Солнце нещадно било в глаза. Когда погиб отец, Бобу было всего 4, и он запомнил лишь солнечный свет на капоте машины, как папу накрывали одеялом и, ярче всего, злобный песклявый шепот Сьюзан. «Это все ты виноват, дурак!» Теперь он стоял на бруклинском тротуаре. Перед глазами у него был брат, швыряющий ему ключи и исчезающий за углом, а внутри у Боба плакал маленький мальчик. «Джимми, не уезжай!» На улицу вышла Адриана.